На кухонном столе горела керосиновая лампа с низко привернутым фитилем. Свет от нее ложился круглым пятном на потолок, а потом уже рассеянно отражался по всей комнате. Федор Минаевич, разметавшись по постели, спал глубоко и ровно дыша. Мотя была одета так, словно только что вернулась с гулянья. Присаживаясь к столу, Лебедев сказал ей об этом. Мотя от печи оглянулась на него через плечо, блеснула своими красивыми зубами. «А я и сидела за воротами», — ответила она, громыхнув заслонкой, — «и спать еще не ложилась. Дожидалась, когда во флигеле наши кончат. Тут и на улице-то, может, только с полчаса, как молодежь разошлась по домам. Все с песнями бродили. Ну, я и сидела, семечки лузгала». Мотя бережно, чтобы не запачкать кофту, орудовала кочергой. «Скажи на милость, а я как чувствовала, что вы сегодня приедете. Печь топила и пирогов с зеленым луком и с яйцами напекла. Сейчас чугунок горячей золой огребу, быстро пироги согреются. А вода в печи у меня так все время стоит. Вы, наверное, шибко проголодались». Лебедева тянула на сон. Но и поесть Мотиных пирогов с луком, запивая их горячим чайком, тоже было заманчиво. «Ты бы ложилась, Мотя», — сказал он ей. «Я теперь и сам управлюсь. А то пора подойдет Федору Минаевичу на работу вставать и опять тебе подниматься». Она посмотрела влюбленно на спящего мужа, сняла с гвоздя полотенце и махнула им над столом. Сметать было нечего. «Спит», — проговорила так, как матери говорят о детях. «А я, однако, вовсе ложиться не стану. Сон все равно разгуляла. Станет посветлее, сяду на крылечке, пошью чего-нибудь». «Ой, Мотя, этак ты быстро цвет лица потеряешь», — пошутил Лебедев. «Побереги свою красоту». «Ну», — усмехнулась Мотя, — «второй раз замуж мне не выходить». Она налила в умывальник воды, переменила полотенце, и пока Лебедев умывался, все что-то колдовало в печи. «А как тут у вас? Все благополучно?» — спросил, вытираясь, Лебедев. «Тревожного ничего не замечалось. Как здоровье наших дичко?» «Да все кругом хорошо». Мотя погремела ухватом. «Огонь-то в лампе выверните побольше. Чего же мы в потемках будем сидеть? Федю свет не разбудит. Вроде все идет своим чередом. И дичко оба здоровы, работают много. Только сегодня пораньше кончили, а то все до зари». Она поставила на стол чугунок с пирогами, подсунув под него деревянный кружок. «Ну вот, уже немного и согрелись. Ешьте. А чай вам наливать сразу?» Загорелые руки Моти хлопотливо мелькали над столом. Она поставила стакан с блюдцем, на блюдечко положила чайную ложку. «Наливай». Лебедев поддел на вилку пирог, пожевал и зажмурился. «Ну и мастерица же ты! Удивительные вы женщины! Все умеете, все у вас спорится. Да уж без нас-то мужики скорее погибли бы, чем мы без мужиков». Лебедев с аппетитом ел пироги, запивал их чаем. Мотя сидела с другой стороны стола, сплетя руки и груди навалившись на них. Позевывая в плечо, рассказывала: «Мы тут с перепетуей так решили. Теперь в лесок листовки ношу я, оттуда их забирают. Нашла место такое под камнями, что и дождик не замочит, и незнающему человеку век не догадаться. Потом с цветочками или с вениками домой возвращаюсь. У меня их уже на 2 года запасено». Она зевнула особенно широко и торопливо прикрыла ладонью рот. «Да, чего мне вспомнилось, Егор Иванович, позавчера мимо нашего дома только по другой стороне улицы 2 раза прошелся какой-то человек. Может, и больше ходил, но я только 2 раза приметила. Раненько утром и под вечер, с тросточкой, будто гуляючи. а сам глазом все на наши окна и на двор косил.